22 часа почти 6 минут в Москве. Это программа 48 минут. Здесь Марина Максимова и постоянно ведущий этой передачи первый заместитель генерального директора ТАСС и корабельный старшина Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, если уж уточнять, тогда главный корабельный старшина. Главный. Так мое воинское звание называлось. Это большая разница. Ага. Ну, может быть, расскажете, как это, что входило в ваши обязанности? Те, кто служили на флоте, разницу поймут. Хорошо. Страна, о которой мы, кстати, будем сегодня говорить, она такая морская. Ну, мы по следам прошедшей Олимпиады будем говорить про Японию и про императора. Императора Нарухито, который стал, как считается, 126-м по счету. Совершенно верно. Император Нарухито 126-й по счету император Японии. Это старейшая правящая династия монархическая в мире. Ее корни восходят аж к 600-м годам до нашей эры. И вообще считается, что они вообще, их династия ведет от богов свое происхождение. Но, во всяком случае, она ни разу не прерывалась. И, к счастью, так сказать, есть действующий император, уже есть его престолонаследник, и это тоже, мы об этом будем говорить, там тоже есть свои нюансы. Но, конечно, наш интерес к императору Нарухито связан, прежде всего, с тем, что буквально на днях в Токио завершились Олимпийские игры. Конечно же, самые необычные, конечно же, самые непростые, можно сказать. Да, самый трудный в современной олимпийской эпохе и со времен Пьера Кубертена. И надо поздравить, на мой взгляд, вот мы имеем все основания поздравить и оргкомитет Олимпийских игр Японии, который справился с этой архисложной задачей, и Международный олимпийский комитет, который, мы об этом говорили в прошлой программе, когда говорили про Томаса Баха, им пришлось предпринять невероятные усилия, чтобы все-таки вырулить на то, чтобы игры не были отменены. Уже дальше их переносить было невозможно. Но уже через полгода следующие. Ну, не летние, конечно, зимние. Да. Но дело в том, что и даже эти проходили все-таки как Олимпийские игры 2020. Это тоже такой, немножко такой своеобразный нюанс. И мы, конечно, имеем все основания, как мне кажется, чтобы с тем Олимпиадой завершить. Потому что мы будем говорить все-таки не про Олимпиаду, а про японского императора. Но мы имеем все основания поздравить наших российских спортсменов. Они все-таки завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. У них в сумме 71 награда. Это, в общем-то, можно сказать, определенный рекорд. И да, они, так сказать, ну, это очень такое, как мне кажется, условное деление командного зачета, он как бы неофициальный, считается там по какой-то такой достаточно условной схеме, но мы должны сказать наши высшие слова признательности за блестящее выступление наших девочек-синхронистов, наших тэквондистов, там, борцов, фехтовальщиков. То есть во многих очень видах спорта команда России, хотя ей пришлось выступать не под государственным флагом, а под флагом не с гимном, Олимпийского университета, Российского университета. И в честь их звучала хоть и прекрасная и великая музыка Петра Ильича Чайковского, но все-таки не наш национальный гимн. Тем не менее, несмотря ни на что, наша сборная олимпийская команда, мне кажется, проявила себя очень мужественно, очень уверенно. И у нас есть, как говорится, возможность порадоваться за наших ребят, которые достойно выставили на этой Олимпиаде. А вот что касается нашего выбора сегодняшнего героя, то здесь, конечно, есть много обстоятельств. Ну, начать с того, что сам образ императора Японии крайне интересен, он... Да вообще и страна, и император, потому что они все-таки далеко-далеко от нас от Москвы далеко. Да, нет всей России. Но культура другая, и совсем другая него, культура. Вокруг него много даже, я бы сказал, таких мистических легенд, не только про императоров древности, но и про действующих императоров. я сразу предвосхищу, наверное, ваш вопрос, Марина. Удавалось были ли вы, да? Да, или кому-то другому брать интервью у Его Величества, но должен сказать, что это в принципе невозможно, поскольку даже в протоколе, в государственном протоколе японского императора не существует не только возможности, чтобы он давал интервью, а даже у него нет права высказываться как бы на какие-то любые темы, которые как бы входят в компетенцию правительства. То есть он... Ну, то есть про политику говорить не может. Но за жизнь-то он может говорить. Даже не только про политику. Он вообще даже и конституционно, и по традиции несколько ограничен в правах высказывать свои точки зрения. Более того, когда, так сказать, император Акихито, отец нынешнего императора, по причине своего нездоровья, а ему было 85 лет, это происходило в 19 году, когда и нездоровья, и возраста, он ушел, так сказать, в отставку, хотя это тоже достаточно редкий случай, потому что, как правило, императоры находятся пожизненно на этом монаршем посту. Он не смог сделать, да? Ну, то есть, пришлось. Он это сделал, но он, обратился, в своем выступлении к нации именно в такой, завуалированной форме. Он не сказал, что я ухожу в отставку, а он просто сослался на нездоровье, что вот мне трудно и далее. Это тоже говорит о такой очень точной и жесткой японской традиции. Очень большая закрытость. Ну, вообще, до мировой войны, до Второй мировой войны, Япония была сверхзакрытым государством и обществом. И надо сказать, что я имел возможность неоднократно бывать в Японии и имел честь аж 4 раза брать интервью у японских премьеров. Но у одного последнего до нынешнего премьер-министра Синдзо Абе я брал интервью даже дважды. Это вот там в 2014-2016 году. А до этого я встречался и с премьером Японии Коидзуми, и с премьер-министром Фукудой. То есть, представление о том, как устроена в политическом плане эта страна, как действуют ее политические механизмы, в целом, как живет Япония, у меня, наверное, какое-то есть. А вот все, что касается того, что происходит за стенами императорского дворца, это покрыто тайнами за 7 печатями. Я хочу сразу сказать, Марина, что есть человек, который, когда что бы то ни было связанное с Японией, мне интересно, или мои какие-то профессиональные пути, связанные с Японией, тот человек для меня является безоговорочным авторитетом, и я его считаю одним из лучших отечественных японистов. Это многолетний руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Иванович Головнин. Кстати, его хорошо знают слушатели «Эхо Москвы» и читают его материалы. Он блестящий. И звучит у нас японист, регулярно. Потомственный японист. А язык японский у него такой, что когда он каких-то присутствий японских, не знающих его людей, начинает говорить на японском, они вздрагивают, потому что японцы, японцам трудно вообще представить, что кто-либо, кроме них, может так чисто, красиво и очень, я бы сказал, эффектно говорить на их родном языке. Они считают, что их язык такой сложный, что для иностранцев он совершенно не подвластен. Так вот, Василий Иванович настолько знает тонкость японского языка, что это восхищает самих японцев. А вот я, честно скажу и сразу хочу сказать, что вот, готовясь к нашей встрече сегодня с вами, Марина, перед нашими радиослушателями, тех, кто нас смотрит по Ютубу и еще где-то. Я общался с Василием Ивановичем, просил его подсказать мне, как же вот эта жизнь происходит. Он там тоже не очень, наверное, часто бывал за стенами императорского дома, но уж во всяком случае больше, чем кто бы то ни было, это знает. И в этом плане я узнал массу интересного, в чем-то даже такого магического, в чем-то даже такого мистического, что... Да-да-да, не вздрагивайте, Валерий, это правда. Ну, например, ну, немногие знают, что кроме такой обычной коронации, тоже очень красивой, тоже очень эффектной, очень в национальных традициях выдержанной, которую происходит с императором, ну, новым императором Японии, а наш нынешний герой, император Нарухито, ну, в общем-то, не так давно, только с 19-го года стал императором. Я даже не могу сказать, возглавил страну, потому что строго юридически по конституции Японии, в отличие, допустим, от там, британской королевы или монархов иных стран, он не является главой государства. По конституции он символ нации, символ единения нации, но не глава государства. Ну, здесь заметим в скобках, что мы понимаем, что японская конституция писалась сразу после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Она писалась, конечно же, это вообще известно, под очень сильным влиянием Соединенных Штатов Америки. И, ну, не будет преувеличением сказать, что в каком-то смысле слова даже под диктовку американских политиков того периода, конца 40-х годов. Поэтому, так сказать, может быть, кому-то покажется странным, но роль императора в политической системе Японии была некоторым образом даже принижена. Ну, правда, к слову-то сказать, я посмотрела, как это было в глубине веков, как они говорят, 600, ну это такой частичный миф, говорят, что историки, конечно, переписали, застарили немножко историю современной, простите, императорской семьи. Не, ну, ровесников вот, того времени там, точно не осталось. Да, поэтому свидетельств, доказательств нет, но, в общем, с удивлением узнала, что император, в принципе, времена, как сказать, сёга, я просто боюсь неправильно произнести во времена сёгунов, что они скорее больше правили, потому что в их руках было больше власти, чем в руках императора. Там, ну, правда, периоды были разные. Нет, но более того, вот до правления дедушки нынешнего императора, императора Хирохито, ну, на долю которой выпало много испытаний, так сказать, в том числе связанный с тем, что он был императором как раз во время поражения Японии. Так вот, еще, так сказать, до дедушки нынешнего нашего героя, императора Нарухито, считалось, что японские императоры, ну, скажем так, имеют божественное происхождение. В каком-то смысле слова являются наместниками Бога на земле. И вот опять-таки, ну, как говорят знающие люди, под влиянием именно тогда, ну, скажем так, оккупационных властей на тот момент американских в Японии, именно Хирохито, император японский того времени, дедушка нашего нынешнего героя, дедушка нынешнего императора, и как бы сформулировал то, что отныне императоры как бы не являются божественным продолжением на земле, а, так сказать, ну, как бы, некоторым образом, ну, являются простыми людьми. Там как-то... Я нашла эту цитату, ну, разумеется, в переводе на русский язык, который, к сожалению, сложно... По-японски, между прочим, а потом проверили. Да, по-японски... По-японски нет, не смогла, но я прочитала несколько материалов журналистов других, наш коллег, которые говорили тогда, что, ну, там довольно непростая формулировка, есть, ну, не знаю, есть ее разночтение, что как бы да, но как бы нет. То есть он как бы сказал, что вот. Да, мы там что-то про божественную, да, там силу сказал, что мы, ну, нет, мы не, ну, но... так сказать, последующие события... Мосты и... не сжег. Мосты не сжег. Последующее развитие, последующие, так сказать, комментарии говорят о том, что все-таки не Акихито император, правящий после Хирохито до 19 года, ни император Нарухито как бы не давали сигнала о том, что они как бы, так сказать, по-прежнему считают себя божественного происхождения. А ведь говорят, что как только династия закончится, что боги отвернутся от Японии. Представляете, вот нельзя же, нельзя делать-то. Поэтому с Божьей помощью она никак не должна закончиться, а чтобы, так сказать, она продолжалась, и она будет продолжаться, потому что уже известно, ну, во всяком случае, я бы сказал так, значительно, мы сейчас об этом поговорим, в значительной степени понятно, кто будет... следующим императором, и кто будет еще после него, в этом плане уже, хотя это все очень сложно в Японии, вот в этом у них... И может поменяться, ну, хотя... И более того, там даже не все зависит от самого императора. Ну, например, очень важное, ну, так сказать, значение, то есть, ну чрезвычайно важное, имеет то, что традиция скажем, новым императором, начинать как бы новое летоисчисление, новую эпоху, она сохранена и поныне. Вот в тот день, когда, а это произошло в ночь на 1 мая, то есть в 0 часов 1 мая, как и полагается, по закону, император Японии Нарухито, 126-й император, вступил в свои права, то началась эпоха Рейва. Это как бы новая эпоха, и у японцев это, я думаю, что не все знают наши слушатели, зрители, у японцев как бы два календаря. И можно... Ну, я, кстати, можно увидеть в японском доме, и сразу себя поймал на мысли, что очень сложно попасть в японский дом. Вот я за достаточно много поездок в Японию, встречая там очень много еще стародавних, еще в советские времена, у меня там было много коллег, добрых знакомых, даже друзей, но никогда японцы, во всяком случае, может быть, приезжих, может, не касается там людей, живущих годами. Не приглашают домой? Да, приглашают домой. Это совершенно не в японской традиции. Поэтому, когда я сказал, что можно увидеть в японском доме два календаря, то есть, да, у них часто висят два календаря. То есть вы не видели, но слышали, увидеть, да? Да, увидеть это сложно. Так вот, у них висят два календаря. Один традиционного, так сказать, летоисчисления. От рождения Иисуса Христа. Да, от Рождества Христова. А второй – вот этой самой новой эпохи. И они, честно сказать, очень даже путаются в этом плане. Потому что иногда... Так они оба официальных? Или второй больше такой ритуальный? Я не знаю, что даже в официальный. Официальный – это какая дата стоит на документах? То смотри, честно говоря, по статистике, которую проводят японские социологические службы, вот этот их традиционный календарь летоисчисления императорского правления теряет свою популярность. Если полвека назад, в 70-е годы, почти 80% считали этот календарь летоисчисления действующего императора основным, то сейчас это количество таких сторонников вот этого исторического традиционного календаря резко сократилось, ну, до 50%, так по разным данным говорят. Потому что все-таки, конечно, это не очень удобно в быту, в обычной жизни, так сказать, назначать какие-то встречи на какие-то даты, но это, кстати сказать, такие вот календари часто бывают и у других народов. Ну, например, есть, например, у евреев, у иудеев совершенно иной календарь. Но он только связан, так сказать, с религиозными людьми, только глубоко религиозные люди, так сказать, знают. То есть есть лунный календарь у мусульман, у некоторых народов. Это бывает. Но все-таки, конечно, все больше и больше привыкают к традиционному календарю, ведущего свое исчисление от Рождества Христова. Это получается традиционно для христиан. Ну да, да, потому что он все-таки уже как-то стал международным. Абсолютно, он стал международным. И самое главное, что он очень удобный и для разного рода международных контактов и так далее. Иначе это просто все запутаются. Но японцы, они же великие традиционалисты. Я честно скажу, что, ну, пусть меня поправят специалисты, страноведы, но я не знаю иной нации, ни на востоке, ни тем более на западе, ни на юге, ни на севере, которые столь бы тщательно, столь бы бережно, столь бы заботливо и столь бы, что называется, уверенно соблюдала бы традиции, сохраняла бы традиции, верна была бы своим традициям, как японцы. Их традиционность, с ней сталкиваешься постоянно. От даже манеры общения, от привычных, казалось бы, приветствий, эти знаменитые японские поклоны, каждый из которых имеет свой смысл и значение, до тем, которые связаны с вещами более глубокими. И есть огромное количество примеров, когда люди, ведущие переговоры с японцами или общающиеся с ними по каким-то тем или иным проектам, делам, просто не понимали, примеры традиционной японской вежливости и принимать их то с негативной, то с позитивной стороны, не понимая, что это за этим скрывается верность традиции. А суть они, так сказать, излагали в той форме, которая была для них привычна, традиционна. И это уже ваша проблема, что вы их недостаточно хорошо понимаете. Ну вот, кстати, исходя из этого, мы же с вами, Михаил Соломонович, когда говорим про какие-то королевские семьи, то иногда даже приводим какие-то опросы свежие по поводу, что думает местное население, что думают жители той или иной страны по поводу монархии, оставлять, не оставлять короля или королеву. Здесь, в общем, даже нет никаких сомнений, что, как сказать, институт императора, он сохранится, потому что здесь даже нет никаких намеков, наоборот, для них это очень важно, чтобы он оставался. Это безусловно, потому что я даже не представляю свою жизнь, я так думаю, без, если, да, простит меня его величество, без института императора, сочетание института императора, может, чтобы не прогневать императора и богов. Но я думаю, что и в других странах, вот сколько я себя помню, все эти разговоры, нужна, не нужна монархия, возникает периодически, везде. Но что-то не помню, чтобы хоть на йоту это сдвинулось в какой бы то ни было стране, в которой говорят о том, что вот, так сказать, нужна или не нужна монархия. А в Японии, таких разговоров не ведется. И быть не может. Хотя определенные изменения есть, и мы о них как раз поговорим. Количество республиканцев, я не исключаю. Вот меня вот сейчас смотрят или слушают нас. Мы сейчас только мы поставим... Он экрана скажет, что-то есть республиканцы, но не знает, честное слово, не знает. Мы прерываемся и вернемся после рекламы. Да, 22 часа и почти 34 минуты в Москве, а продолжается программа 48 минут. Говорим про Японию. Здесь Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Наш сегодняшний герой – это император Японии Нарухито. Мы закончили первую часть программы как раз на том, что там традиции очень сильны в Японии, и что императорский дом там жил, жив и, судя по всему, будет жить. Вот с тем, как он будет жить, возникали некоторые заминки. Как раз, я думаю, что нужно здесь нам перейти к нашему герою. Ну, давай, у него только дочь. Ну, давай действительно расскажем о нем, и как в таких случаях с самого рождения. Но просто мы начали же еще с Олимпиады. Надо не забывать, что именно он, император Нарухито, 23 июля в 23:15 по токийскому времени, а время столь позднее, потому что это что было уже достаточно не раннее утро, а какой-то день, допустим, в Северной Америке, мы же об этом говорили, где очень много телезрителей смотрели Олимпиаду. Так вот, в ложе национального стадиона он и объявил об открытии Олимпийских игр одной простой фразой, что он объявил открытыми игры в Токио в знамение 32-й Олимпиады нынешней эпохи. Но дело в том, что тут есть маленькая деталь, что, в общем-то, там тоже была целая интрига, какую выбрать форму объявления Олимпиады, чтобы она была одновременно формально объявлением, а с другой стороны не выражала особых, ну, скажем так, особой радости, что ли, особого по этому поводу, потому что пандемия, и, в общем-то, действительно, накануне Олимпиады, всполохи пандемии усилились в Токио, и хотя там было не так много смертных случаев по сравнению с предыдущим периодом, и успешно проходила вакцинация, но, тем не менее, вот эти опасения, что Олимпиада может все-таки не состояться, были до последнего дня. Я почему об этом говорю? Потому что, опять-таки, возвращаясь к нашему блистательному руководителю бюро ТАСС в Токио Василию Ивановичу Головнину, он обратил внимание на то, и мне об этом сказал, и написал об этом, на что немногие обратили, кстати, внимание, хотя для профессиональных японистов, вообще для людей, кто знает эту страну, и уж точно для самих японцев, прозвучало как страшный шок. Это было тогда, когда министр двора от имени, а он как бы, условно говоря, выглядел в роли пресс-секретаря императора, хотя такого, как такового должности нет, что очень мягко, очень аккуратно, что у императора, я могу даже зачитать цитату, там есть опасения по поводу проведения Олимпиады. Как же так? Он высказал свое мнение. Да. Свои опасения высказал. Да, да. Так нет. Взорвалась японская медиа. Взорвалось японское общество. Как это так? Император позволил себе, хотя, подчеркиваю, не впрямую, а через министра двора. Но смысл в том, Василий Иванович, я все время на него ссылаюсь, потому что для меня он абсолютный авторитет, назвал это чуть ли не попыткой мятежа, в кавычках, потому что, для Японии, то есть что получилось? Император встал на сторону народа. То есть смысл в том, что мы знаем это, об этом много говорилось, писалось, и на «Эхе Москвы» звучало, что чуть ли не под 70% японцев были против проведения Олимпиады. Была масса по этому поводу демаршей, там, от того, что в условиях пандемии и страдания народа даже премьер-министр Абе, предыдущий премьер-министр, который очень много сделал для того, чтобы Япония получила эту Олимпиаду, очень много сделал в процессе, а Олимпиада же готовится заранее, и это было период его премьерства, и тем не менее он не пришел на открытие, потому что он как бы выразил солидарность. А японское общество, как мы говорим, отвернулось от Олимпиады. В Токио практически Олимпиаду было не видно, потому что практически кроме того района, где были основные олимпийские объекты, не было ни билбордов, ни рекламы олимпийских и так далее. Только там автомобили ездили на водородном топливе. То есть, в общем-то, Олимпиада, к сожалению, выглядела как крайне непопулярное мероприятие для японцев. Но факт остается фактом. Тем не менее, более 70% японцев все равно смотрели Олимпиаду, правда, по телевизору. И да, всего там 950 человек было на стадионе во время открытия. Да, соревнования происходили без зрителей. Да, не было иностранцев. Да, чудовищные убытки понесли там производители сувениров и, так сказать, там, не знаю, питейных заведений и так далее, и так далее, и так далее. Но Олимпиада состоялась, и в этом плане, конечно, вот я лично этому рад, что, скажем так, как в таких случаях говорят, слухи о смерти олимпийского движения оказались несостоятельными. Но вернемся к нашему герою, потому что это очень, так сказать, важно о нем сказать, вещи, которые он заслуживает, потому что, ну, во-первых, как его отец, ну, давай так, начнем с рождения, потому что иначе мы запутаемся. Он все-таки был рожден во дворце, в императорском дворце, не в каком-то медицинском соответствующем учреждении, родился во дворце 22 октября. 20 вру. Он... Это была, да. Это коронация, да. Да. Нет, он родился в феврале 60-го года. Значит, ему, получается, только исполнится, так сказать, на будущий год, 23 февраля, ему исполнится 62 года. Он родился в день Советской армии Военно-Морского флота, 23 февраля. Вот. И, так сказать, как известно, еще его отец нарушил, император Акихито нарушил многовековую традицию и женился не на женщине, скажем так... С королевским статусом. С королевским или аристократическим статусом, да. А на, в общем-то, простой женщине. Ну, рассказывая сейчас... Хоть и не из простой семьи, но... Да, рассказывая о нашем герое, вот мы сейчас дойдем до его уже матримониальных уз, он, кстати... Пошел тоже по стопам отца, тоже да. Отца, да, совершенно верно, пошел по стопам отца. Но еще, что очень важно, он воспитывался, опять-таки, вопреки многолетней традиции, не специально высокообученными гувернерами и няньками, а в семье. Император Акихито придавал большое значение воспитанию ребенка. Он ходил даже в обычный детский сад, что тоже немаловажно. И вообще, и в школу потом, да. И в школу. Это все, в общем-то, ну, скажем так, пришло уже от отца. Потому что его отец, мы... сказать, император Акихито, он, скажем так, не был рабом этих самых многовековых монархических традиций. И он, даже вот были такие нюансы, ну, например, когда он рос, родители буквально там каждую неделю приглашали его одноклассников, 3-4, там, на обед там, или на какую-то другую домашнюю церемонию. Причем всего класса, то есть, чтобы практически весь класс побывал в императорском дворце, и вот, чтобы он, как говорится, больше был такой, ну что ли, социализирован и более коммуникабелен со своими одноклассниками. Это они попытались быть ближе к народу, как я понимаю. Да, да. Эта вот традиция еще идет от отца. Или, например... Или когда... скорее нарушение, наверное, традиции, да, потому что когда я прочитала, что они обращались к народу, то до этого его отец, получается, дедушка, да, только когда объявлял о капитуляции Японии, и что там некоторые были местные жители в шоке, потому что они впервые вообще услышали голос императора. Совершенно верно. Закрытая страна не только для других стран, она была закрытая и внутри, то есть для себя. Не страна, не страна, а императорский дом. Императорский дом, да, получается. Да. Вот, ну, а император Акихито обратился к нации, когда вот была знаменитая Фукусима трагедия. Да. Он, чтобы успокоить нацию, обратился к стране, а вот второй раз, когда заявил, так сказать, о своем состоянии. Так вот, вообще, надо сказать, что вот нынешний император, правящий, он многое перенял от своего отца, потому что его отец, как мы говорим, хотя он не был главой государства, но он символ нации, символ страны. Он много ездил по миру, ощущал дипломатическую, как бы в высоком смысле этого слова, миссию. И дотошные наши с вами коллеги, журналисты, подсчитали, что он появлялся за время своего правления 250 точно раз на публике, совершил 75 поездок по стране. И, в общем-то, это все говорило о том, что, ну, как бы, он старался быть ближе к народу, насколько это возможно в японских условиях. Может быть, когда-нибудь и можно будет уже брать интервью у императора? Еще пройдет лет 400. Ты знаешь, это надо внуков просить об этой миссии, раньше вряд ли. Вот. А, так сказать, даже он как-то, знаешь, в чем интересно, вот это, конечно, надо дать должное его матери, потому что это, я думаю, было очень умным подходом к воспитанию ребенка императрицы Митико. Я, честно, немножко путаю. Маму его звать императрица Митико, а его супругу императрица Масака. Но в данном случае я говорю о императрице Митико. Так вот, вот как-то он спросил, а ну, мальчик, школьник, так сказать, начальной школы, а что такое лапша быстрого приготовления? Ну, доширак, что ли? А? Ну, доширак, нет, у них по-другому это называется. Вот, и там много разных видов. Она, мать тут же приказала, чтобы тут же подали на стол, и, так сказать, более того, когда он ходил в школу, то продукты в школу, там, то, что называется школьные завтраки, мама готовила его сама, а не повара. Это тоже, как бы она его, как бы, ну, показывала те подходы, которые она хотела, чтобы мальчик с детства впитал в своей будущей императорской миссии. Ну, а потом его отправили учиться в Оксфорд, о чем он потом даже книгу написал. Но надо сказать, что это особая эпопея. Потому что, ну, во-первых, у императора Нарухито, как я понимаю, все в порядке с чувством юмора и все в порядке с самоиронией, потому что он написал книжку «Темза и я». Да. Кстати сказать, именно там, так сказать, он увлекся такой темой, как водный транспорт. И у него там, там диссертация, кто писал в Японском университете, была посвящена водному транспорту в Древней Японии. А уже в Оксфорде он занимался научной работой по транспорту по Темзе. Но он жил, между прочим, даже, так сказать, не один в общежитии со своими румейтами, как в таких случаях говорят, что тоже совершенно любопытно, потому что я хотел бы представить себе, кто жил с ним в одной комнате и каково жить с наследником, в одной комнате с наследником японского престола. Вот. Но он, так сказать, это его жизнь студенческая, а общага есть общага, хоть в Оксфорде, хоть, сказать, в любом ином вузе, имеет свои правила. И когда он пытался заняться постирушкой, то в процессе освоения стирального комбайна он чуть то не... То есть мама знал... все-таки не научила, да, до Оксфорда? Нет, это уж точно не дело императрицы заниматься постирушкой. А вот сыну-студенту надо было этим заняться. Так сказать, слуг не было у него в общежитии, и он чуть не залил весь дом. Там чуть ли пожарных вызывали, потому что эта стиральная машина взбунтовалась и, в общем-то, не поддалась императору в ее освоении. Поэтому, но, тем не менее, некоторый опыт он приобрел. Но, кстати сказать, все, вот очень много опубликовано всякого рода в зарубежных всяких изданиях, в английской, прежде всего, прессе. В общем, я читал много по этому поводу комментариев, не только в связи с нашей программой, но и раньше мне было все это интересно. О нем писали очень хорошие слова, что он скромен, что он держится, так сказать, достаточно, насколько к наследнику престола было применимо это слово, демократично, что он очень толерантен в отношениях. Более того, там, они кого-то ходили в студенческий поход, так кто-то там отстал, и там его сотоварищи по походу хотели пойти дальше, он говорит, нет, давайте подождем, он нас догонит. Действительно, какой-то там их товарищ догнал, там опоздал нам 10 минут, и Нурухита был единственный, кто по этому поводу там не высказался негативно в адрес товарища, а вот улыбнулся, там, похлопал по плечу и так далее. Насколько, опять-таки, по плечу или просто так рукой помахал, это неизвестно, но достаточно спокойно воспринял опоздание товарища. То есть, а вот пунктуальность для них – это очень важная штука, так понимаю, да, в Японии. О, да. Так сказать, точно сдерживать королей, но и японцев всех в том числе. Японцы всегда очень пунктуальны, а уж, наверное, наследник престола, когда, а сейчас император, уж точно таковым для него это очень важно. Но вот... Многие как раз говорили, обсуждали, что вот после того, как будущий, на тот момент, да, будущий император отучился в Европе, насколько это может повлиять на, не знаю, на его мировоззрение, на его поведение уже на новом, когда он станет, соответственно, императором. Теперь он стал. Ну, тот же BBC говорит, но это все просто, опять же, видимо, из-за закрытости, из-за отсутствия полноценного доступа и там полноценных интервью. Говорят, что вот вроде бы как в его речах, ну, это вот такие вот в его речах проскальзывает. Это, да, такой очень намек, что вроде бы он как-то хочет чуть демократичнее сделать всю эту процедуру. Ну, но... время же идет, понимаешь, и годы идут, и то, что было полвека назад, традиция, то, что было 80 лет назад, и даже 30 лет назад, мир меняется, и, естественно, какие-то элементы, традиции даже императорского дома в Японии тоже, так сказать, не могут не быть привнесены. Но вот возвращаясь к его студенческим годам, мне очень тронула такая деталь, скажу честно. По мере того, как оставались уже считанные недели до его, так сказать, завершения учебы, возвращения в Японию, он буквально чуть ли не ночью напролет часами гулял в Оксфорде, по Лондону, в основном в Оксфорде, фактически прощаясь с Оксфордом, именно потому, что он прекрасно понимал, а все говорит о том, что он человек весьма и весьма умный, что он никогда вот так просто прогуливаться в своей территории, где находится его альма-матер, его университет, никогда не сможет. И он, ему очень он полюбил эти свои студенческие годы, и они очень оказались для него, ну что ли, важными. Это, сказать, ну, какой экспириенс, который он никогда, сказать, уже больше такого общения простого там, с друзьями, с товарищами, у него больше не будет никогда. Сказать, правила не только императора, но и наследника императора диктуют свои законы. Поэтому вот этот элемент он даже описывал в этой своей книге, как он прощался с Оксфордом. Он, сказать, женился еще будучи наследником престола. И это тоже отдельная история романтическая. Может, когда-то они даже кино будут снимать, поскольку будущая императрица Масака... отказывала ему вначале. Дважды отказывала. Причем отказывала по совершенно конкретной причине. Она была... Ну, во-первых, она дочь известного дипломата Хисаси Авада. И даже училась в детском саду в России. Совершенно верно. Он работал тогда в посольстве, она посещала детский сад в Москве, потом он работал в Нью-Йорке, ее отец. То есть она, кстати сказать, знаешь, поскольку она кончила и Гарвард, и Оксфорд, я, пожалуй, могу отнести императрицу Японии, может, меня поправят опять-таки знатоки, наверное, скажем так, ну, если императрицу Японии можно назвать первой леди, потому что все-таки она не первая леди, а еще высшая императрица, но она, наверное, все-таки самая образованная первая леди в мире, потому что я не могу никого вспомнить, кто заканчивал бы и Оксфорд, и Гарвард. И поэтому на стольких языках тоже говорил. Да, ну, у нас были многоязычные. Начиналась дипломатическая карьера, достаточно сказать, ну, в общем-то, с гендерным равенством и в японской дипломатической службе не все в порядке. Это все-таки по-прежнему в основном дипломатическая служба Японии, как и в большинстве, скажу, в скобках, МИДов в мире, к сожалению, по-моему, и наш отечественный МИД не исключение, все-таки это пока еще все-таки в большей степени значительно мужская стезя, нежели женская, а в Японии так совсем. Вот она была одной из трех девушек, которые смогли получить свои должности из 800 претендентов. Ну, с этим, наверное, предстоит еще местному населению заниматься, со самим японцем, потому что здесь мы еще, кстати, у нас буквально 6 минут меньше уже остается до конца эфира. Вот эта история с престолом наследия. Я не могу тебе отказать в удовольствии, вот, потому что, вот, понимаешь, все, ну, кто наблюдает за этим, помнят вошествие на престол императора Нарухито, за этим смотрят телевизионные камеры всего мира. 1 мая 2019 года, это был не только день международной солидарности трудящихся 1 мая, но и день вошествия, лица прямо противоположного направления, совсем не трудящегося, японского императора на престол. Но действительно мало кто знает. И я сам, конечно, тоже этого не знал. И опять-таки, если бы я не устану упоминать его, Василий Иванович Головнин мне бы не подсказал обратить на это внимание, посмотреть по этому поводу материалы. Ведь есть еще вторая часть коронации японского императора. Она конкретно мистическая и проходит осенью. Это произошло в ночь на 16 ноября, когда он, наверное, провел на тот момент самую важную ночь в своей жизни. Вот никогда я, так сказать, ну, это, во-первых, увидеть это невозможно, потому что это абсолютно закрытая церемония. Даже описание ее имеет, ну, так сказать, разные версии, потому что никто там никогда не присутствует. А именно 9,5 часов с половины седьмого вечера в четверг до половины четвертого утра в пятницу, вот этого ноября с 15-16-19 года, в Восточном саду в центре Токио, с дворца, Нарухито в облачении, в белом облачении жреца, практически при двух тусклых фонарях, в сопровождении двух специально обученных молодых девушек, жриц, никто не знает их имена, и никогда в жизни они никогда об этом не рассказывают. Он проследовал там специально построенный павильон для великого приношения богов. Ну вот, деревянный... значит, остается все это божественным. Они вот, а вы только что сказали, что никто из них ничего из последних двух божественность не напоминал. Нет, стоп. Это приношение богам, это не значит самого себя причислять к богам. Это немножко две разные истории. Но давай все-таки завершим. Так. Там построили специальный павильон. По традиции, опять-таки, в столетней традиции, списали из неструганных бревен. И там такая история, что такие священные ворота. И появляется великая солнечная богиня Аматерасу. Так вот, они же есть потомки ее. Вот. Ну, как тебе сказать? Насчет потомков сейчас тебе скажу. Значит, для этого, для этой церемонии все 47 префектур Японии поставляют во дворец, направляют, присылают во дворец тем, что славится эта префектура. Там и фрукты, там и овощи, там рис, там рыба, там моллюски. И имеется в виду, что император должен угощать этими дарами в этом павильоне богов, которые слетаются на эту церемонию, которого они любят, эти боги, и которые эти боги призваны императора защищать. Но главное, имеется в виду, что император делит трапезу самой богине Солнца Аматерасу, верховной богине Солнца. И говорят, что она, я не видел, и вы не видели, и никто не видел, но говорят, что она невероятно прекрасная и, собственно, является, как правильно сказала, прародительницей династии японских императоров. Никто не знает, конечно, и никогда не узнает, что происходило во время этой встречи. Говорят, что предполагалось совместное вкушение еды и ритуального потребления знаменитого японского саке. Ну, что можно сказать? Это такая вот церемония была в ноябре 2019 года. Точно известно. Точно. Теперь, ну, тут еще очень важно, что официальное точки зрения, понимаешь, да. У нас минутка осталась. Да, есть официальная точка зрения, что на ритуальной трапезе Саматресу, помимо подушек для императора и его неземной партнера, там даже, между прочим, есть даже постель. Вот, что это, опять-таки, официальная история. Но я еще раз хочу сказать, возвращаясь к тому, с чего мы начали, поскольку осталось мало времени. Конечно, Япония и японцы большие молодцы. Правительство Японии аргументирует, что они смогли провести Олимпиаду. И несмотря на сомнения Его Величества, он эту Олимпиаду открыл. И, кстати сказать, тем самым вошел в историю еще и олимпийского движения. Поскольку предыдущую Токийскую Олимпиаду открывал его отец. Ну, пожелаем удачи императору Нурухито Японии. Программа «48 минут». Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС и старший корабельный... главный корабельный. Главный. Спасибо. До встречи через неделю. 48 минут.